Глава 9. «Эй, парень, мы чё, опять в гробу?» Эти слова привели меня в чувство. «Что?» — вскочил я и понял, что гробом тут и не пахнет. Я был в отключке всего несколько минут. «Ты издеваешься?» «Ага!» — хохотнул демон. «Да иди ты!» А стоящие рядом Борис и Роман Евгеньевич странно на меня уставились. «Саш, ты чего?» — обеспокоенно спросил брат. «Я просто устал», — пожал плечами и потянулся, чтобы поднять могильный камень, но член ордена меня опередил. «Зачем вам камень, Александр Олегович?» — спросил он, внимательно рассматривая предмет. «Да и навряд ли вы переутомились. Скорее всего, демон забрал почти все ваши запасы жизненной энергии». «Пусть и не пиздит», — обиделся легион. «Возможно, но раз сейчас демона нет, я могу быть свободен. Верните мой талисман», — протянул я руку, и Роман Евгеньевич вложил в нее могильный камень. «От вашего талисмана веет холодом, пуще, чем от обычного камня». «Я забрал его с кладбища», — начал я отвечать, но демон сбил меня с мысли. «Эй, не пали контору!» — закричал он. «Чтобы всегда помнить, что бывает, если проиграть демону», — закончил я. «Понимаю», — кивнул Роман Евгеньевич. «Но я бы советовал вам избавиться от этого камня. В нем слишком много энергии смерти, а ее большое количество и вовсе может вас убить». «Насколько большое?» — как бы невзначай поинтересовался я. «Я не некромант, но мне кажется, ее довольно много. Хватит, чтобы негативно повлиять на вас. Возможно, именно из-за него жизненная энергия и перестала накапливаться». «Хорошо, я от него избавлюсь, но не сейчас», — ответил я, убирая камень в карман толстовки. «Сперва мне нужно вернуть свое имя». «Понимаю», — снисходительно ответил Роман Евгеньевич. «Но все же советую не затягивать». Я кивнул, и мы попрощались. «Зачем тебе камень с кладбища?» — спросил Борис, как только мы вышли на улицу. Несмотря на то, что он был в капюшоне, прохожие на нас косились. Часть ожогов брата была видна, но, кажется, за эти дни он привык к столь странному вниманию окружающих, или же делал вид, что привык. «Сам не знаю», — ответил я и выбросил камень в мусорку. «Эй, он мог нам еще пригодиться!» — запротестовал демон. «Нет, он уже достаточно мою энергию попортил», — мысленно ответил я. «Я не хочу дальше падать в обморок на ровном месте». «Но тебе еще повезло, что не сдох», — рассмеялся демон. «Что?» — вмиг я осознал, что ходил по лезвию ножа. «На грани жизни и смерти, и если бы не выпустил энергию смерти в последний момент, то сейчас бы не разговаривал». «А иначе ты бы не согласился». «Чего я еще ожидал от демона?» «Саш, ты меня вообще слышишь?» Отвлек меня от мысленной перепалки Борис. «Слышу, слышу, просто голова еще кружится», — ответил я. «Давай тогда в гостиницу вернемся, там и отоспишься нормально». «Нет, без меня ты к Арсению Петровичу не пойдешь. Я помню, какие у вас отношения». В ответ брат только хмыкнул. До трагедии Борис хотел жениться на простолюдинке. Любовь ему, видите ли, в голову ударила. Отец предлагал ему невесты знатных родов, и не один десяток. Все-таки брат был наследником, и можно было выбрать по-настоящему хорошую партию. Но все предложения отца брат отверг. А когда глава рода выставил ему ультиматум, что за неделю нужно выбрать невесту, Борис задумал побег со своей суженой. И у него бы все получилось, если бы не вмешался Арсений Петрович. Он предложил семье простолюдинки довольно внушительную сумму денег, которую неизвестно где взял отец. Родители девушки охотно приняли плату и увезли свое чадо в другой город, отобрали у нее телефон и не позволяли выходить в интернет. Борис искал ее ровно до тех пор, пока у него самого не закончились средства на поиски. После этого брат ненавидит Арсения Петровича, и я могу его понять. Как могу понять и отца, который из кожи вон лез во благо нашего рода. «Аня заходит в сеть», — сказал Борис, когда мы вернулись к остановке. «Написал ей?» — спросил я. «В свете последних событий не будет особой разницы, напишет он простолюдинке или нет». «Нет, она захочет встретиться. А куда я такой?» — скривился брат. «Это временно». «Ага», — со скептицизмом ответил он. «Лучше бы виконтессе Карелиной написал», — напомнил я девушке, с которой брат был помолвлен. «А я ей тем более не сдался», — хмыкнул он. «Кстати, видел последние новости?» «Нет, что там?» «Кто-то убил огненного демона до приезда магистра. Орден теперь не успокоится, пока не найдет этого мага». Мне показалось, что в словах брата есть намек. Но он не мог знать о том, что я причастен к гибели Фламизара. «Обычное дело, кто-то из Ордена не хочет светить повышением ранга». Пожал я плечами. Подъехал автобус, и мы, расплатившись за проезд, заняли места. Рабочее время уже началось, поэтому транспорт был полупустым. Однако сидящие позади нас девушки обсуждали то же самое. Кто же убил огненного демона и скрылся? Кто этот герой? Арсений Петрович жил в частном доме, до которого мы доехали за полчаса. Остановка была через дорогу, поэтому сразу на выходе из автобуса нас встретило кирпичное двухэтажное здание. Построено современно и со вкусом. Как помню, мне было 7 лет, когда глава службы безопасности вовсю занимался строительством. Подойдя к высокому металлическому забору, я нажал на звонок. Камер здесь не было. «Еще не поздно вернуться», — напомнил Борис. «Обойдешься», — ответил я и позвонил еще раз. Калитка перед нами распахнулась. «Вы к кому, молодые люди?» — спросила пожилая женщина в цветастом платке. «К Арсению Петровичу», — ответил я. «Он дома?» «Да, но он никого не принимает. Болеет сынок сильно», — печально вздохнула женщина. «Передайте, что к нему пришли Демьяновы». «Вы шутите, молодой человек? Решили моего сынка совсем в могилу сбагрить?» «Нет», — я задрал рукав и показал печать. «Просто передайте». Женщина выпучила глаза и на мгновение зависла, точно мертвецов увидела, хотя в каком-то смысле так оно и было. Благо, она не стала задавать лишние вопросы и попросила идти за ней в дом. «Обувку вот сюда складывайте», — указала она на коврик. «И на кухоньку проходите. Пока с сыном говорить буду, чаю попьете». «Спасибо», — ответил я и разулся. Мы с Борисом отправились на просторную кухню, и он присел на диван возле стола. А я заварил нам по кружке чая, пакетики и сахар лежали на видном месте. Хотелось согреться после пребывания в здании ордена, и у меня от воспоминаний о ритуале до сих пор мурашки по коже ходят. Бррр. Я сделал глоток горячего чая, и в коридоре послышалось чье-то шарканье. Неужели Арсений Петрович настолько болен, что не может ровно идти? Я поднял взгляд и сперва не узнал его. Заросшее щетиной лицо, красные глаза, треники и майка, не говоря уж о том, что он сильно располнел. Мужчина протер глаза кулаками, а потом еще раз на нас посмотрел. «У меня галлюцинации, что ли?» — пробормотал он. «Нет, мы реально. Присядьте, расскажем», — кивнул я на пустующее место напротив себя. «Мать, ты чего мне в суп подлила?» — крикнул он в коридор. «Ничего, ты и без меня напиваешься», — буркнула старушка. Стало очевидно, что никакая это не болезнь, а обычный запой. В таком состоянии Арсений Петрович навряд ли нам чем-то поможет. «Присядьте», — настойчиво повторил я таким же голосом, каким отец отдавал приказы. И это сработало. Мужчина оказался напротив нас с Борисом, вид которого заставил бывшего главу безопасников вздрогнуть. А до меня донесся яркий запах перегара, от которого самому захотелось сморщиться. «Кто ж вас так?» — с жалостью спросил он. Но Борис лишь отвернулся и скривился. Пришлось рассказывать мне. По сотому кругу. Как же надоело повторять одно и то же, но деваться некуда. «Получается, демоны и сохранили вам обоим жизни», — ухмыльнулся от подобного парадокса Арсений Петрович. «Да, но они же и уничтожили нашу семью», — серьезно ответил я. «И вы теперь обходите всех знакомых с этой историей?» «Саш, да он пьян в зюзю, зачем мы с ним вообще разговариваем?» — не выдержал Борис. Я шикнул на брата, и тот махнул рукой. Обратился к Арсению Петровичу. «Нет, мы пришли к вам по делу. У ваших сыновей остались парадные костюмы». «Да, вам зачем?» — нахмурился мужчина. Все-таки вещи были очень дорогие по его меркам. «Навстречу наденем. Нам нужно собрать свидетелей из дворянского сословия, чтобы подтвердить свои личности. Одолжите на день». Трагедия оставила и на Арсении Петровиче свой отпечаток. И сильного мужчины, которого я уважал, он превратился в это. «А где гарантия, что вернете?» Стоило ему это спросить, как подошла его мать и ткнула в бок. «Помоги мальчикам, сложно, что ли? Хоть одно доброе дело за полгода», — проговорила она. «Мы заплатим за прокат. 5000 рублей вас устроит?» — прямо спросил я. Не хотелось, чтобы за нас договаривалась старушка. Хотя уверен, надави она посильнее, и костюмы бы достались нам бесплатно. Но в отличие от Арсения Петровича, у меня еще осталась честь. «Опять ты про честь заладил! Мне вариант с бесплатными костюмами больше нравится», — вставил демон. «Твой прошлый вариант нас чуть не угробил», — мысленно ответил я. Еще раз убедился, что легион, как и все демоны, действует только из собственной выгоды. И пока наши интересы пересекаются, он меня не тронет. не станет выкачивать жизненную энергию, как делают это другие подселенцы, а наоборот, пока я живу только за счет его сильной души, а он — за счет моего сильного тела». «Еще бы мозги тебе такие хорошие, как это тело!» — прокомментировал он. Шел третий день, и эти высказывания перестали меня раздражать. Ну, почти. «А тебе не помешает научиться хорошим манерам. Может, тогда будет больше союзников, а не предателей, и в следующий раз тебя не сместят с трона». Арсений Петрович принес нам костюмы и попросил бережно носить. Я дал ему 5 купюр номиналом по 1000 рублей и обещал вернуть вещи в целости и сохранности. На этом наш визит благополучно закончился. «Да чтоб я еще раз так унижался!» — вскрикнул Борис, только мы подошли к остановке. «Ты не унижался, а заключил сделку. Лучшего варианта мы бы до вечера не нашли. Ну, разве что магазин ограбить», — ответил я, и демон сразу оживился. «А я не против ограбить, но лучше не магазин, а бордель!» На это я никак не отреагировал, и мы с братом вошли в подъехавший автобус. Вернувшись в отель, мы пообедали и переоделись. Костюмы сидели на нас как влитые, все-таки я угадал с размером. Навстречу мы поехали на такси, чтобы не только не замарать одежду, но и не производить впечатление совсем уж бедняков, коими мы по факту и являлись. Вышли у ресторана «Ночное сияние», и миловидная девушка-хостес проводила нас к столику. «Мы пришли раньше», — подметил я. «Ага», — ответил Борис, присаживаясь. Он обернулся к стене, сожалея, что не может накинуть капюшон, которого нет. Это было видно по его глазам. Однако это был довольно дорогой ресторан, и все гости с персоналом делали вид, что не замечают уродств. «Я бы и вовсе не пошел, если бы мне тоже не надо было подтверждать свое имя. Хотя сейчас думаю, надо ли мне оно?» — признался Борис. «Надо!» — отрезал я и шепотом добавил. «Прекрати ныть и возьми уже себя в руки. Лицо можно вернуть, магию тоже, а жизнь нет!» Вместо ответа брат продолжил смотреть в стену, но думаю, что выводы он сделал или сделает в скором времени. Я же заказал у подошедшего официанта чайник с чаем и стал смотреть в сторону входа. Прошло 15 минут от назначенного времени, но никто так и не заходил. «Они точно придут?» — спросил я у брата. Он же договаривался. Подобное опоздание считается дурным тоном среди аристократов, а если не прийти навстречу, это и вовсе позор, а Борис договорился одновременно встретиться с 2 молодыми баронами. Брат несколько раз попытался до кого-то дозвониться, но безуспешно. «Кажется, меня заблокировали», — сказал он и положил телефон на стол. «Ясно», — ответил я, подзывая официанта. «Что тебе ясно? Что раз эти 2 придурка не хотят приезжать к нам, то мы приедем к ним». «Ты с дуба рухнул. А у тебя есть еще знакомые аристократы?» «В Москве». «Пф, там-то и у меня есть. И как ты их заставишь сюда приехать? Неужто среди соучеников остался кто-то настолько верный тебе?» «Нет». «Вот и у меня нет». Расплатившись за чай, мы вышли из ресторана, и я снова вызвал такси. Костюмы нам были больше не нужны, поэтому, вернувшись в отель, мы переоделись в повседневную одежду, а затем отправились к междугороднему автобусу. Сперва хотели поехать на такси, но, увидев заоблачную цену, тут же передумали. А продавать что-то еще из арсенала отца не было ни возможности, ни желания. Товар слишком специфический и пользуется спросом на аукционах только среди дворян. Простолюдины попросту не могут позволить себе столь дорогое оружие. И во избежание сбыта подделок аукционы могли организовывать только дворяне. Не говоря уже о том, что это семейные реликвии, которые дороже денег. В автобусе мы плелись 3 часа, и меня не покидало странное чувство, словно вот-вот должно случиться что-то плохое. «Это называется интуиция», — сумничал демон. «И без тебя знаю. Лучше расскажи, что об этом думаешь?» — мысленно спросил я. «Ничего, хрень-то полнейшая. Когда меня свои же предали, я ничего не чувствовал». Слова легиона меня не убедили, и я оставался на стороже, когда мы вышли из автобуса. Солнце клонилось за горизонт, забирая с собой свои последние лучи, а нам до поместья барона Голубева было топать еще 30 минут, и, как назло, прямой автобус до этого адреса не ходил. Пока бы мы ждали первый, второй, третий транспорт, то потратили бы куда больше времени, а вот на такси пока решили не тратиться, денег у нас и без того мало осталось. Но, тем не менее, я улыбался. Из любой задницы можно выбраться, а с того света уже нельзя». И второй раз мне так не повезет с подселившимся демоном. «О, сочту за комплимент!» — оживился он. «И буду надеяться, что смогу его изгнать, сохранив себе жизнь». «Эй, мы так не договаривались!» Я рассмеялся, чем привлек внимание брата. «Ты чего?» «Вспомнил, как ты последний раз пьяным домой пришел», — ответил я и принялся пародировать Бориса. «Я ухожу, но ноги мои в этом доме больше не будет». И свалился на пороге. Я рассмеялся. Мне удалось заставить Бориса улыбнуться уже неплохо. Брат был в не лучших отношениях с отцом, все из-за той истории с простолюдинкой. Титул и беспомощность перед этой ситуацией слишком сильно тяготили его. Поэтому минимум раз в неделю он грозился уйти, получал лекцию от отца об ответственности, которая досталась ему с рождения, и успокаивался. До следующей недели. Отец был прав, когда напутствовал Бориса. «Вместе с правами аристократов мы получаем и обязанности, ответственности не только за нашу жизнь». И брат был не готов ее принять. Как показала практика, он и сейчас не готов. Поместье Голубева было окружено высоким забором, и на этот раз при входе мы встретились не только с камерой, но и с охранниками, патрулирующими территорию. «Вы к кому?» — Басовиц спросил первый. «Демьяновы, к Валерию Самуиловичу», — ответил я и показал печать. Только простолюдинам, не знавшим историю о трагедии моей семьи, не приходилось ничего доказывать. Без лишних вопросов охранник доложил о нас по рации, и через 5 минут ему ответили. «Валерий Самуилович не сможет вас принять. Приходите завтра». «Ага, знаем мы такую схему. Завтра превратится в послезавтра и так далее», — не выдержал Борис. Охранник лишь пожал плечами и вместе с напарником отправился дальше патрулировать территорию. «Вот говорил, что переться сюда бессмысленно», — прошипел Борис. «Тсс», — шикнул я, осматривая забор со стороны. «Через такой не пролезть. С боем мы тоже прорваться не можем». «Нас всего двое, и маги пользоваться могу только я». «А про меня опять забыл?» — обиженным тоном спросил демон. «Ты что, можешь сделать меня нематериальным, чтобы я прошел сквозь стены? Или летать научишь?» — мысленно хмыкнул я. «Нет, но с боем мы прорваться можем!» Меня осенило, и я без колебаний ответил. «Давай!»